По результатам двух туров определились 8 бойцов, которые вышли в четвертьфинал. Из Восточного в эту восьмерку попал только я, остальные наши ребята отправились назад в центр. По двум боям с участием моих товарищей я понял, что уровень курсантов с Восточного сильно уступает остальным бойцам, и мне сразу же стало понятно, почему Нидербергер так ухватился за неожиданно появившуюся благодаря мне возможность получить кубок. В отель меня привезли перед самым ужином. Я быстро принял душ и сразу же отправился в столовую. Ужинал я в гордом одиночестве. За столиком, где утром завтракали 8 ребят, картина была такая же. Днем я выяснил, что это были курсанты из центра Вест, и 7 из этих парней тоже уже закончили борьбу за кубок, а 8-й теперь, как и я, ковырял вилкой котлету совсем один. Перед тем, как я закончил ужинать, в столовую пришел Эйзеншмидт. Гауптман подсел ко мне, еще раз поздравил с двумя победами и сообщил, что утром приедет майор Нидербергер. Руководитель центра Ост собирался присутствовать на всех поединках, начиная с четвертьфинала, и рассчитывал лично поздравить меня с победой в турнире. Я понял намек и лишний раз поблагодарил преподавателя за доверие. После ужина я не сразу пошел в номер. За мной никто не следил и особо не ограничивал мое перемещение, поэтому я прогулялся по отелю, по всем местам, куда можно было попасть, рассчитывал где-нибудь наткнуться на карту Польши, но ничего не вышло, и в итоге я отправился спать. Так как все четвертьфиналы проходили на главной арене и были разведены по времени, у меня появилась возможность посмотреть на своих будущих соперников. Мой бой стоял в расписании 3-м, поэтому как минимум 2 поединка, предшествующих ему, я точно мог посмотреть, что я и сделал. Конечно же, уровень четвертьфинальных боев отличался от предыдущих. Особенно меня впечатлил 2-й поединок, в нем оба соперника показали настолько высокий класс владения магией, что я чуть ли не засомневался в своей победе на турнире. А парнишка по имени Морец Нойнер вытворял такие вещи, что я был просто уверен, в центрах, подобных Восточному, этому научить не могли. Впрочем, этот Нойнер представлял на турнире центр Зюты. Возможно, в Южном процесс обучения был построен иначе. Может, ребят с немецкими именами вообще обучали по другой программе. Недаром из 8 участников четвертьфинала польские имена были лишь у 2, у меня и еще у того парня с центра Вест, которого я видел в столовой. Первый четвертьфинальный поединок начался в 11 утра, а последующие должны были стартовать через каждые 45 минут. Таким образом, я вышел на арену в 1:30. Соперник в этом туре попался ожидаемо сильным, поэтому я решил не рисковать и с самого начала стал выкладываться на полную. Первый раунд мы провели, прощупывая друг друга. К середине 2-го мне удалось полностью захватить инициативу, а до 3-го дело не дошло. Этого соперника мне тоже удалось упаковать в лед. Не имея возможности использовать ментальную магию, я делал упор на заклятие магии воды, так как из стихийных они получались у меня лучше всего. В полуфинал, помимо меня, вышел тот самый Морец Нойнер и еще 2 парня с немецкими именами. Псевдополяк с Западного уехал к себе в центр. Жеребьевка полуфиналов состоялась сразу же после последнего четвертьфинального поединка. Во время нее я поймал себя на мысли, что мне очень не хочется драться с Нойнером раньше финала. Парнишка был явным претендентом на победу в турнире, и далеко не факт, что я смог бы его победить. А если уж проигрывать, то лучше это делать в финале, и самому не так обидно и меньше разозлиться Нидербергер. В этот раз мне повезло, жребий развел нас с Нойнером по разным парам. Мне в сопернике достался некий Андреас Вагнер, очень крупный парень, мрачного вида и, судя по его предыдущему поединку, адепт магии огня. Наш полуфинал должен был состояться 1-м, ровно в 6 часов вечера, а до этого времени у меня была возможность слегка перекусить и немного отдохнуть, и отказываться от такой возможности я не стал. Выходя на полуфинальный поединок, я сразу настроил себя на то, что будет непросто, но вот до какой степени это непросто может дойти, я даже и не догадывался. Уже с первых секунд Вагнер меня удивил. Он быстро начитал какое-то заклятие и вспыхнул ярким пламенем. Это было что-то совершенно незнакомое, я даже сразу не смог понять, заклятие защиты это или нападение. Судя по всему, это было и то, и другое сразу. И я понял, что непросто будет в максимальной степени. Пламя, которым был объят противник, излучало настолько яркий свет, что практически ослепляло. Я физически не мог прямо посмотреть на Вагнера, приходилось щуриться и смотреть из-под лобья. Соперник поднял руки, вытянул их в мою сторону и начал атаковать. С виду заклятие казалось простым, обычный поток пламени, но вот сила его была невероятной, и я, как ни старался, ничего не могу ему противопоставить. Вагнер атаковал сразу с обеих рук, два мощных потока пламени били в меня из его ладоней, а я метался по арене, уворачиваясь от этого огня. Получалось плохо, потихоньку я покрывался ожогами, было очень больно и, чего греха таить, страшновато. Чтобы хоть как-то оградить себя, я попытался поставить ледяной барьер, но он испарился раньше, чем я смог его выставить. Попробовал песчаную защиту, но песчинки вспыхнули словно порох до того, как защита приняла форму барьера. Ничего из простой защиты не работало, а что-то серьезное и сложное я поставить не мог, физически не успевал. А еще соперник невероятно быстро двигался, видимо, активировал еще и заклятие ускорения. Судя по всему, энергии у этого парня было с избытком. После очередного ожога мне в голову пришла идея применить на себя защитное заклятие каменной кожи. Как только я это сделал, сразу же стало легче, урон от огня заметно снизился, и даже пламя стало казаться не таким ярким. Правда, движения мои немного замедлились, но это было не критично. С начала поединка прошло уже несколько минут, а я еще даже и не думал о том, чтобы начать атаковать. Все, что я предпринимал, было лишь попытками защитить себя. Как бороться с этим пылающим и сильным противником, я не то что не знал, у меня на этот счет даже идей никаких не возникало. Явно были какие-то способы его победить, возможно, и не очень сложные, но мне они были неизвестны. И я быстро понял, что придется импровизировать и действовать методом слепого подбора. Начал я с ледяных дисков, первые два разлетелись на куски, даже не долетев до соперника. Ледяные колья постигла та же участь. Я не то чтобы начал паниковать, но выхода не видел. Необходимо было хорошенько все обдумать, но времени не было, Вагнер двигался слишком быстро, а я успевал лишь уворачиваться от его ударов. Время от времени я ставил ледяные щиты. Толку от них в отражении атак противника не было никакого, но они хотя бы сбивали темп поединка. Надо было любым способом продержаться до конца раунда, чтобы потом отдышаться и в спокойной обстановке попробовать придумать, что противопоставить этому парню с Южного. Дождавшись гонга, я радостно вздохнул и побрел к выставленному на арену стулу с моим именем. С большим удивлением заметил, что стул мне поставил не штабс-фельдфебель Фаузер, который обычно этим занимался, а гауптман Эйзеншмидт. «Ты молодец, Граховски», — догадался каменной кожей защититься, негромко произнес преподаватель боевой магии, протягивая мне бутылку с водой. Но и Вагнер неплох, хотя все три раунда он так не продержится. «А я и двух не продержусь», — заметил я. «Что это за заклятие у него такое? Как с ним бороться? Это, вообще, атакующее или защитное заклятие? Это не просто заклятие, это режим пироманта, и, похоже, что второго порядка, раз он может параллельно ускоряться почти в два раза». «Режим пироманта?» — переспросил я. «Да, очень сильная штука, но со своими слабыми местами. Я слабых мест пока не заметил. Они есть. Главное из них – огромные затраты энергии. И еще по мелочи. Например, слабость к заклятиям магии земли. Поэтому и каменная кожа тебя так хорошо защищает. И еще большая уязвимость к механическому урону. Бросать в него ледяные диски или колья с большим магическим уроном бесполезно. Это все разлетается на куски, даже не долетев до него, что ты и видел. Чем сильнее магический урон у заклятия, тем больше противодействия у защиты пироманта. Попробуй забросать его обычными камнями, самыми простыми. Думаю, на начальном уровне ты магию земли освоил и осилишь создание булыжников. Я не только на начальном освоил, могу и каменные колья запустить, ответил я. Ты, вообще, слушаешь, что я тебе говорю, разозлился Эйзеншмидт. Сгорят твои колья, бросай камни, самые обычные. Чем они крупнее и чем чаще ты их будешь бросать, тем лучше, противник просто выдохнется их отбивать и уводить в сторону. Вы хотите сказать, что его можно победить обычными камнями? Удивился я. Ответа на свой вопрос я не получил, так как прозвучал гонг. Я сделал еще два глотка из бутылки, вернул ее Эйзеншмидту и направился на середину арены. По сигналу рефери Вагнер опять превратился в пироманта, а я быстро облачился в каменную кожу и последовал совету своего преподавателя, создал огромный булыжник и швырнул его в противника. К моему удивлению и радости, с камнем ничего не произошло, он не рассыпался, не сгорел, а пролетел в непосредственной близости от противника, еда его не задев. Разве что, пролетая возле Вагнера, булыжник все же вспыхнул ярким светом, и в этот момент пламя на поверхности моего противника на пару секунд стало менее ярким. Видимо, не хватало парню энергии поддерживать режим пироманта и отводить брошенные в него предметы. Значит, копать стоило в этом направлении. Вагнер снова выпустил пламя из ладоней, но я тут же метнул в него два булыжника. Противнику пришлось отводить камни в сторону, и пламя на это время угасло. Это меня обрадовало, но ненадолго. Вагнер начал метать в меня сгустки огненной плазмы. Каменная кожа спасала от ожогов, но не от ударов. Один из сгустков попал мне в грудь и сбил с ног. Я даже не успел подняться, как в меня полетела очередная порция плазмы, после чего противник опять активировал потоки пламени. Пришлось перекатываться по полу арены, чтобы не поджариться. Это было уже совсем унизительно, но других вариантов не было. Катаясь по арене, я заметил, что Вагнер замедлился. Он теперь передвигался с обычной скоростью, видимо, энергии на все эти трюки и еще на ускорение не хватало. В какой-то момент противник решил перевести дыхание, и я, воспользовавшись этим, вскочил на ноги и сразу же запустил в Вагнера несколько булыжников. На какое-то время мне даже удалось перехватить инициативу. Я забрасывал парня с южного камнями, не давая ему меня атаковать. Но ближе к концу поединка все вернулось к тому, с чего начиналось. Я бегал по арене, уворачиваясь от потоков пламени. Звук гонга позволил мне остановиться. Я выдохнул и побрел к выставленному Эйзеншмидтом стулу. «В целом неплохо», — сказал преподаватель, когда я присел на стул и вцепился в бутылку с водой. «Но, если ты не придумаешь, как переломить ход поединка, финала тебе не видать. Сейчас ему даже не обязательно побеждать, достаточно еще один раунд погонять тебя по рингу, и по решению судей в финал пройдет Вагнер. И это будет справедливо, по очкам он ведет просто с неприличным отрывом. Я бы с удовольствием что-нибудь придумал», — сказал я, допив воду. «Только не придумывается ничего». И это была правда, я действительно не знал, что предпринять против этого парня. У меня уже не осталось никаких сомнений, что ребят в Южном готовили по какой-то другой программе, и, возможно, не один год. Может, не всех, а только избранных, которым для отличия давали немецкие имена, но Вагнер точно не был простым курсантом. Возможно, не будь у меня заблокированы способности к ментальной магии, все было бы намного проще, и я спокойно разделался бы с этим пиромантом, нагнав на него страху. Но ментальная магия по какой-то причине была для меня недоступна. Искать эту причину во время боя смысла не было, оставалось принять это как данность и надеяться лишь на заклятие стихийной магии. Пока я размышлял, что мне делать с противником, прозвучал гонг. Я поднялся со стула и отправился в центр арены. Пользуясь небольшой паузой, все же попытался прочитать эмоции Вагнера. Считалось совсем немного ярости, и больше ничего. Это показывало, что мои ментальные способности в полном объеме пока не вернулись. Значит, придется рассчитывать лишь на свои кулаки и на магию земли, раз уж она хоть как-то справляется с этим пиромантом, подумал я, глядя, как противник покрывается пламенем. Я быстро вспомнил самые сильные заклятия магии земли, что успел изучить в Кутузовке. Решил попробовать совместить их с обычным рукопашным боем. Раз уж огненная защита пироманта была слаба по отношению к механическому урону, можно было попробовать ее пробить именно кулаками. Разумеется, кулаками усиленными. Пока противник разгорался, я быстро начитал заклятие притяжения земли. Оно усиливало гравитацию для всех, кто находился в радиусе 3 метров вокруг меня, в 3-5 раз в зависимости от уровня противника. А для тех, кто стоял ко мне вплотную, в 10 раз. После этого я активировал на правой руке обычный каменный кулак, простое, но действенное средство в рукопашном бою. А вот каменную кожу сменил на алмазную, она была намного прочнее и, как мне казалось, давала больше шансов не сгореть при приближении к Вагнеру. И я оказался прав, алмазная кожа дала почти 100% защиту от огня и жары. Впрочем, радость моя оказалась недолгой, защиту алмазная кожа давала отличную, но хватило ее буквально на несколько секунд. Под действием жара и огня моя алмазная защита потрескалась и осыпалась песком. Я еле успел начитать заклятие и вернуть каменную кожу. Она помогала не очень, было жарко и больно. Я чувствовал себя так, будто меня поджаривали на гриле, но зато каменная держалась, не рассыпалась и выдерживала 2 прямых огненных потока мне в грудь. Когда я подошел к противнику на расстоянии 3 метров, Он ощутил влияние притяжения Земли, правильно оценил ситуацию и начал пятиться, покидая область заклятия. Допускать этого было нельзя, поэтому я занес свой каменный кулак для удара и бросился на Вагнера. Сразу же меня обожгло еще сильнее, показалось, что сейчас я потеряю сознание от жары или как минимум ослепну от яркого пламени. Я закрыл глаза и наугад ударил каменным кулаком в ту сторону, где должен был находиться противник. Попал. Притяжение земли не дало Вагнеру отскочить. Не открывая глаз, я нанес еще 3 удара и почувствовал, что жар стал меньше. Открыл глаза и увидел, что огненные потоки иссякли. Противник выглядел напуганным, он явно не ожидал такого развития события и срочно начитывал какие-то заклятия. Я наотмашь ударил его по голове, и судя по тому, как исказилось лицо Вагнера, понял, что сбил ему концентрацию и не дал начитать заклятие. Айзеншмидт был прав, магия земли отлично работала против пироманта. Я начал быстро прокручивать в голове все заклятия этой стихии, которые знал. Вспомнил про зыбучий песок. Я не знал, может ли он сочетаться с притяжением земли, но на всякий случай решил его вызвать и начитал необходимое заклятие. Оказалось, что все сочетается и очень даже неплохо. Вагнер не просто не мог сойти с места, теперь он начал проваливаться в возникшую под ним песчаную воронку. И тут противник запаниковал, он стал выпускать в меня обычные огненные шары, один за одним. Часть из них я смог отвести в сторону, часть пришлось принять каменной кожей. Было больно, но терпимо. Буквально через минуту швыряния фаерболами, я заметил, как пламя вокруг Вагнера резко начало уменьшаться, видимо, энергия у парня заканчивалась. А когда боец с Южного стоял в воронке уже почти по пояс, пламя погасло полностью. После этого мне осталось лишь наложить на поверженного противника заклятие окаменения и выдохнуть, осознавая, что я прошел в финал. Полностью я пришел в себя от звука аплодисментов, доносящегося с трибун. Я поклонился публике и отправился к ожидавшему меня на краю арены Айзеншмидту. Гауптман дал мне 2-литровую бутылку воды, которую я тут же осушил практически залпом. После этого преподаватель боевой магии усмехнулся и сказал всего лишь одно слово – впечатлил. После поединка я отправился в раздевалку, где переоделся и отдохнул, полежав 20 минут на кушетке. К 7 часам пошел на трибуны, чтобы посмотреть второй полуфинальный бой и узнать имя своего следующего соперника. Как все и ожидали, им стал Морец Нойнер, без особых усилий победивший своего оппонента в начале второго раунда. В гостиницу меня привезли в 9:30, я быстро принял душ и собрался отправиться в столовую, как услышал стук в дверь. Пошел и отворил ее, на пороге стоял оберштабсфельдфебель Штольц. Адъютант Нидербергера поприветствовал меня и заявил, что мой прием пищи в столовой отменяется и что руководитель центра приглашает меня на ужин в ресторанчике при отеле. Я быстро собрался, и Штольц проводил меня к майору. Ресторанчик оказался небольшим и уютным. Народу в нем практически не было. Помимо Нидербергера, я заметил лишь 3 посетителей. Пожилого мужчину, заканчивающего трапезу, и молодую парочку, ожидающую заказ. Руководитель центра поприветствовал меня, поздравил с выходом в финал и пригласил разделить с ним ужин. Я поблагодарил и присел за стол. «Ты произвел на этом турнире фурор, Граховский», — сказал майор, усмехнувшись. «Только о тебе все и говорят. Уже после 1/8 всем стало ясно, что финальный поединок между тобой и Нойнером станет украшением этого турнира. Некоторые даже делают ставки, хоть это и запрещено. Мне очень приятно осознавать, господин майор, что пока все идет по плану, и я рад, что жеребьевка оказалась такой удачной, и с курсантом Нойнером мне предстоит встретиться именно в финале». «Сложилось, да», — произнес Нидербергер и улыбнулся во весь рот. «Вот об этом я и хочу с тобой поговорить». Руководитель центра ОСД взял со стола бокал с красным вином, сделал 2 больших глотка и сказал: «Вас с Нойнером не просто так свели в финале». «Свели?» Не удержался я и перебил майора. Нидербергер простил мне эту бестактность и спокойно объяснил: «Тобой заинтересовались, Граховский. Ты показываешь просто невероятный уровень для курсанта нашего центра. После соревнований ты поедешь в Краков, там тебя обследуют и, возможно, направят для продолжения обучения в одну из элитных академий в Германии. Завтра смотреть на финальный поединок приедет сам барон фон Лангерман. Это большая честь, Граховский. Понимаешь?» «Да, господин майор», — быстро ответил я. «Понимаю и ценю, но вот про то, что нас в финале свели, не совсем понял. Неужели жеребьевка была не настоящей? «Признаюсь, я удивлен. Тебе еще не раз предстоит удивиться», — вздохнув, произнес Нидербергер. «Собственно, поэтому я и решил с тобой поговорить. Ты смелый парень, и я вижу, как ты хочешь победить на турнире, но, к сожалению, ничего не выйдет. Я вас не понимаю, господин майор. Вы же сами хотели, чтобы я привез кубок в центр Ост. Что касается меня, я и сейчас хочу, но после четвертьфиналов доктора Фейктмана срочно вызвали в министерство, якобы по какому-то важному делу. Простите, но я не знаю, кто это. Это один из тех трех одаренных, что проверяют бойцов перед каждым поединком на предмет, не наложены ли на вас какие-либо внешние заклятия, что могут помочь в бою. Он единственный, в чьей честности и принципиальности я не сомневаюсь. Двое других, люди Келлера. Простите, господин майор, но договорить мне Нидербергер не дал. Он снова усмехнулся и сказал: «Генрих Келлер, мой заклятый друг, он руководит центром ЗЮТ и сделает все, чтобы его курсант не проиграл в финале. Раньше я допускал возможность честного поединка, но после отъезда доктора Фейктмана все изменилось. Я более чем уверен, замену Фейгману выбирает лично Келлер. Вы полагаете, мой противник выйдет на поединок под действием внешних заклятий, и это намеренно не заметит на осмотре? Я не полагаю, я знаю, что так и будет. Но Инеру как минимум поставит хорошую защиту, а то и наложат заклятие, увеличивающее его силу. Поэтому твоя задача теперь просто выступить достойно, продержаться как можно дольше и проиграть, сохранив лицо. Я не собираюсь проигрывать, господин майор», — возразил я. «И признаюсь, меня удивляет, что этот Келлер имеет такое влияние. Неужели нельзя ничего поделать? Дело не в Генрихе, Граховски. Дело во мне. Не думаю, что стоит тебе это рассказывать, но раз уж зашла речь». Нидербергер замолчал, взял бокал, налил в него вино, осушил бокал почти залпом и продолжил: «Ты ведь не глупый парень, должен понимать, что работать руководителем Восточного – это не то, о чем может мечтать боевой офицер, будучи к тому же одаренным четвертого уровня. Я не могу назвать тебе причины, по которым меня перевели в центр Ост, просто поверь, что я не испытал от этого радости. Я ждал от жизни немного другого, а вместо этого мне приходится заниматься вами. Впрочем, тебе этого не понять. А вот здесь ты ошибаешься», — подумал я, глядя, как Нидербергер опять наполняет бокал вином. «Уж я-то как раз понимаю, что такое обманутые ожидания. И про переезд куда-либо против желания тоже можешь мне не рассказывать. Ты заметил, что все твои товарищи вылетели уже в 1/16? Спросил руководитель Восточного. «Да, господин майор, это потому что в наш центр отправляют самых слабых курсантов, лучших в Южный. Ты уникальный случай, но выиграть тебе не дадут. Я сначала не хотел тебе все это рассказывать, чтобы не сбить настрой перед боем, но потом все же решил сказать. Так будет правильнее, лучше тебе заранее знать, что тебя ждет. А про обещание добыть кубок забудь. Ты и так сделал достаточно, раз они испугались до такой степени, что убрали Фейктмана. Я освобождаю тебя от твоего обещания. Оно невыполнимо. Моему курсанту не дадут выиграть. Это личное». Все это было довольно неожиданно, и мне даже стало немного жаль Нидербергера. Хоть руководитель Восточного и работал на тех, кто меня похитил и перевез в Польшу, то есть, по сути, он являлся моим врагом, в глубине души я понимал, что майор просто выполнял свою работу. Ведь это не он нас выкрал, и явно не он придумал всю эту схему с похищениями подростков. Он просто был военным и выполнял приказ. И надо признать, выполнял свою работу Нидербергер хорошо. Он был справедлив и где-то даже добр к курсантам. Мне ни в чем было его упрекнуть, как руководителя центра. И то, что он закрыл глаза на наши с Агатой отношения, как ни крути, делало меня его должником. А в том, что долги следует отдавать, я никогда не сомневался. Поэтому я выдержал небольшую паузу и уверенно произнес: «Благодарю вас, господин майор, за то, что вы так переживаете за меня, но я выиграю этот турнир, и вы сможете поставить кубок на полку в своем кабинете назло всем вашим нашим недоброжелателям. После всего, что я от вас услышал, я не могу поступить иначе. Это стало и для меня теперь личным. Я не люблю, когда хитрят и нарушают правила. Мне нравится твой настрой, Граховски», — улыбнувшись, сказал майор, — «и я могу лишь поприветствовать твое решение идти до конца. Но от обещания я тебя все равно освобождаю. Выиграешь, хорошо, нет, не страшно. Удачи тебе». Нидербергер встал со стула, я тут же последовал его примеру, Однако майор меня сразу же осадил. «Ты куда собрался? Это мне уже пора идти, а тебе сейчас ужин принесут. Все оплачено, заказывай по меню, не стесняйся». Сказав это, руководитель центра ОСТ еще раз пожелал мне удачи в финале и покинул ресторан. Почти сразу же после этого подбежал официант, выдал мне меню и тоже напомнил, что я могу заказать все, что хочу, кроме спиртного. Я решил последовать совету майора и стесняться не стал. Глава 24. Нойнер был совершенно спокоен, он даже слегка улыбался. Казалось, этого парня вообще не волнует предстоящий поединок. Впрочем, если Нидербергер был прав, и моему сопернику помогали, то ничего удивительного в таком спокойствии не было. По полуфинальному поединку Нойнера я понял, что он является адептом магии Земли. Но это ничего не значило, как любой сильный одаренный, мой соперник вполне мог устроить мне сюрприз и комбинировать заклятия разных стихий. Поэтому я решил строить свой план на поединок от обороны и дождаться, когда противник хоть немного раскроет свои намерения, а уже потом выбирать, чем защищаться и как атаковать. Ждать долго не пришлось. Сразу же после сигнала гонга тело Нойнера окутала светящаяся полупрозрачная дымка бурого цвета. Она спускалась с него на пол и покрывала часть арены, образуя вокруг противника круг диаметром около метра. Я не понял, что это было за заклятие, но еще раз убедился, что ребят в Южном обучают серьезно. Теперь надо было как-то дождаться перерыва и спросить у Эйзеншмида, какую тактику мне лучше предпринять. Гауптман, как и на полуфинале, вызвался быть моим секундантом. А пока мне нужно было просто продержаться 10 минут, хотя слово «просто» здесь однозначно не подходило. Так как я не представлял, от чего мне предстоит защищаться, то и защиту выставлять не стал. Вместо этого я решил провести разведку боем и выпустил в противника два ледяных диска. Они ожидаемо разлетелись на кусочки, не долетев до Нойнера. Значит, бурая дымка выполняла защитные функции и выполняла их хорошо. Хоть я и не смог определить заклятие, используемое противником, но в том, что оно было связано с магией Земли, я был уверен. А если какие-то сомнения и были, то они развеялись после того, как Нойнер сделал едва уловимое движение рукой, после которого покрытие арены подо мной задрожало. Седьмым чувством я понял, что нужно уносить ноги из этого места, и резко прыгнул в сторону. Практически одновременно с моим прыжком из пола арены выскочили каменные колья, да так много, что пятачок, на котором я стоял, стал похож на ощетинившегося дикобраза. Это было серьезно. Использовав каменную ловушку, начав поединок со сложного летального заклятия, Нойнер сразу показал, что шутить не собирается. И теперь у меня не осталось сомнений, что упор соперник будет делать на магию Земли. Значит, про заклятие магии огня можно было забыть. Впрочем, в ней я был не так уж и силен, то ли дело моя родная магия воды. От попыток как-то использовать лед и его производные, я отказался сразу, а вот кислотный туман решил попробовать. Некоторый эффект это дало. Противник был вынужден отбежать из области поражения, и это приблизило нас на полминуты к перерыву. Следующие 5 минут Нойнер пытался поймать меня в различные ловушки, которые я хоть и с трудом, но все же избегал. Иногда он пытался атаковать в лоб, выпуская в меня то каменные стрелы, то горящие железные ядра, но это все разбивалось о мою защиту. Я выставил себе ауру холода, которая довольно неплохо справлялась со всеми попытками противника нанести мне механический урон, замораживая и превращая в ледяную пыль все, что в меня летело. Видимо, поняв, что в ловушке меня поймать будет сложно, а ауру холода обычными боевыми заклятиями не пробить, Нойнер сменил тактику, он вызвал смерч. С виду этот смерч был очень похож на песчаный, но я понимал, что это было бы слишком просто, и для проверки поставил перед собой сильный ледяной заслон. Эта защита, которой был не страшен песчаный смерч, мгновенно разлетелась на куски. Проверять, как против необычного смерча сработает аура холода, мне не захотелось, и я отскочил в сторону. Я посмотрел на Нойнера и заметил, что он ухмыляется. Противник крутил непонятный смерч вокруг меня, то приближая его ко мне, то отводя. Он играл со мной и откровенно смеялся. Меня это бесило, но что-либо противопоставить Нойнеру у меня пока не получалось. Чем бы я ни пытался на этот смерч повлиять, все перемалывалось его частицами в порошок. Максимум, что я мог сделать, это бегать от смерча по арене до перерыва, чтобы потом спросить совета у Эйзеншмида. Наконец-то прозвучал гонг, и я отправился к выставленному на край арены стулу. сел на него, взял воду и тут же принялся пить. Вопросы даже не стал задавать, а Айзеншмидт и так знал, что я хотел у него спросить. «Интересный смерч, да?» – усмехнулся преподаватель. «Ничто его не берет. Я не могу понять, что это?» – ответил я. «Если бы я знал, что это за песок, и что на него действует, было бы проще. Это не песок, а алмазная пыль. На нее практически ничем нельзя воздействовать, против нее почти ничего не работает. Алмазный смерч – исключительно неприятное заклятие. Вроде и не очень опасное, уклониться от него можно легко, но при этом остановить его магу твоего уровня невозможно. Проще повлиять на того, кто этот смерч запустил. Да я бы с удовольствием повлиял, если бы знал, как это сделать. Такое ощущение, будто этот гад со мной играет. Так и есть. Нойнер, любимец публики, он не может просто выиграть, он должен тебя помучить. А что за дымка вокруг него? Я уж думал, ты не спросишь. Айзеншмидт снова усмехнулся. Это сила Земли. Нойнер, геомант. Если бы ты смог как-то разорвать его связь с Землей, это сильно бы усложнило его положение. Но у тебя явно не хватит силы и навыка поднять его в воздух и там продержать долгое время. А это сильно поможет? Поинтересовался я с некоторой надеждой. Он берет от Земли не только ресурсы, но еще и энергию. У геоманта, как ни у кого другого, сильна связь с его элементом. Это его сила, но и его слабость одновременно. Я попробую что-нибудь сделать. Удачи. И не забывай про заклятие с простейшим механическим уроном. Второй раунд я начал с запусков противника простейших ледяных шаров. Не помогло, их постигла та же участь, что и ледяные диски. Затем все-таки попробовал заморозку, тоже ничего не вышло. А Нойнер тем временем снова создал алмазный смерч и отправил его на меня. И снова мне пришлось убегать. Я еще раз внимательно рассмотрел бурую дымку вокруг противника. Раньше я думал, что она окутывала его и просто расстилалась по поверхности пола, но теперь я понял, что она проходила сквозь покрытие арены до самой земли и являлась тем самым проводником, по которому земля питала Нойнер энергией. Речи о том, чтобы как-то оторвать этого парня от пола, не шло. Это было физически невозможно. Я прямо ощущал, какая силища и мощь исходит от противника. А еще я помнил слова Нидербергера о том, что на Нойнера, скорее всего, были наложены внешние защитные заклятия. Если это действительно было так, то ситуация оказалась просто безвыходной. Правда, у меня в запасе было одно заклятие, которое могло сработать и которое я как раз хорошо натренировал, ледовая дорога. Это была моя последняя возможность переломить ход поединка. Пока я прикидывал свои шансы, противник создал еще два смерча. Их он тоже направил ко мне. Уворачиваться от трех стало совсем трудно. Алмазные песчинки больно ранили, когда попадали в меня. Времени терять было нельзя. Я отбежал к краю арены, сконцентрировался и начитал нужное заклятие. И тут же весь пол арены покрыл крепкий толстый лед. Уж что, а ледовую дорогу делать я научился. Нойнер не просто удивился, он растерялся, это было заметно по его лицу. И растеряться было с чего. Ледовая дорога толстым слоем льда пролегла между геомантом и его элементом, разорвав связь между ними. Бурая дымка почти сразу же растворилась в воздухе, и Нойнер остался без защиты. Я тут же, не раздумывая, метнул в него с обеих рук два ледяных диска, а следом еще два. Если от первых дисков противник увернулся, то один из второй пары сильно ранил ему плечо. Нойнер взревел. Правда, я не понял, от боли или от злости, но выглядело это эффектно. Потом противник сконцентрировался, и арену сразу же затрясло. Видимо, геомант вызвал дрожь земли или какое-то похожее заклятие, которое должно было разбить лед. Но я не стал этого дожидаться и наложил на покрытие арены еще один слой ледовой дороги, после чего выпустил еще два ледяных диска, а потом ощутил дичайшую головную боль и сильную слабость. Кто-то на меня воздействовал ментально, и это был точно не Нойнер, кто-то из зала, и кто-то очень сильный. Я зашатался и на какое-то время потерял концентрацию. Противник тем временем смог на небольшом участке разбить ледовую дорогу и вновь обрести связь с землей. Вокруг него тут же возникла бурая дымка, и Нойнер, набравшись силы и энергии, разбил остатки ледовой дороги. После этого он подошел ко мне. Я был настолько слаб, что даже сразу и не заметил, как противник наложил на меня заклятие окаменения. Я думал, что не могу ступить с места потому, что нет сил, а на самом деле мои ноги уже превратились в два каменных столба. Нойнер, глядя на меня, рассмеялся. При этом его смех нельзя было назвать неприятным или злым. Он смеялся совершенно искренне, Видимо, очень уж глупое было у меня выражение лица, когда я разглядел свои каменные ноги. Но беззлобный смех противника не отменял его злых планов. На этот счет обманываться не стоило. Нойнир обошел вокруг меня, явно наслаждаясь своим триумфом. Он был очень близко, на расстоянии всего двух шагов, улыбался и смотрел на меня как на неудачника. Как же мне хотелось сделать эти два шага и просто дать ему кулаком в нос. Но, увы, мало того, что ноги мои были каменными, так еще кто-то очень нехороший из зала вытянул из меня все силы. Тем временем Нойнир подошел ко мне совсем близко, посмотрел прямо в глаза и прошептал: «Прощай», после чего он отдалился и начал начитывать какое-то заклятие. Это мне уже совсем не понравилось. А когда затрясся пол, и вокруг меня образовалась песчаная область диаметром примерно 1,5 метра, я почти запаниковал. И паниковать было с чего: прямо перед моим носом из песка, с неприятным хрустом разрывая поверхность арены, появился хрустальный кол диаметром не менее 30 сантиметров и высотой около 2 метров. Он вылетел из песка невероятно быстро и так близко ко мне, что я невольно отклонил голову назад. В этот же момент за спиной тоже раздался хруст, и что-то задело мои волосы на затылке. И я сразу же догадался, что это было, такой же кол. Отклони я голову чуть сильнее, он раздробил бы мне ее, да так, что ни один лекарь бы не собрал. Это был уже перебор. И когда третий кол выскочил из земли справа от меня, оцарапав руку, я понял, что надо требовать у рефери остановки поединка. Пусть даже ради этого придется сдаться, в такой ситуации точно не до гордости. У меня были далеко идущие планы, я собирался убежать домой, выполнить задание, окончить Кутузовку и, вообще, жить долго и счастливо в России. Погибать в польском Белостоке, защищая репутацию центра ОСТ, мне не хотелось. И пусть все присутствующие потом считали бы меня трусом, мне на это было плевать. Ведь я дрался не только с Нойниром, а еще с незнакомым могущественным магом из зала, который почти полностью лишил меня сил. Однозначно, в этой ситуации жизнь была дороже репутации курсанта Роберта Граховски. Я собрался с духом, чтобы обратиться к рефери и попросить остановить поединок, и не смог произнести ни слова. Горло перехватило. Дышать я еще мог, но вот что-то сказать, к сожалению, нет. Было ли это дело рук Нойнира или загадочного мага из зала, я не знал, да и знать особо не хотел. Для меня важно было другое, я не мог объявить, что сдаюсь. А тем временем слева от меня из песка выскочил четвертый кол. И я понял, что пятый вылетит по центру и пронзит меня насквозь. Сомневаться в этом не приходилось. Сделать что-либо в этой ситуации я не мог. Разве что максимально отклонить назад голову, чтобы хрустальный кол не пронзил череп и не повредил мозг, да сдвинуться еще не окаменевшей верхней частью тела левее, насколько это возможно, чтобы не зацепило сердце. Тогда был шанс, что приехавший посмотреть на финальный поединок доктор Штеблер сможет меня спасти. Но все это могло сработать, если пятый кол был бы такого же размера, что первые 4. А этого мне гарантировать никто не мог. И тут мне стало совсем страшно. До такой степени страшно, что меня обуял натуральный животный ужас, как когда-то на арене в Кутузовке, когда меня тоже чуть не убили в нечестном поединке. История повторялась, и мне это не нравилось. Меня охватила такая злость вперемешку со страхом, что казалось, вот-вот и меня разорвет от испытываемых чувств. А Нойнир продолжал улыбаться и, как мне показалось, начал начитывать финальное заклятие. Но в этот раз его улыбку нельзя было назвать доброй, хотя улыбался он уже во весь рот, предвкушал скорую победу и триумф. Как же это меня злило. Впрочем, злило было слишком мягким словом. Я испытывал настолько сильную ненависть к противнику, что был готов его натурально загрызть. Я ненавидел Нойнира всем сердцем. За то, что он нечестно вел бой, за то, что хотел меня убить, за эту лицемерную улыбку. И моя ненависть к сопернику, перемешанная с животным страхом, вылилась в такую безумную ярость, что я забыл вообще обо всем на свете. Весь мир сжался до размеров арены, а все мои чувства, эмоции и стремления, до неимоверного желания убить Нойнира. И чем больше я злился и боялся, тем сильнее болела моя голова. Казалось, она вот-вот разорвется от переизбытка эмоций. В какой-то момент боль стала просто невыносимой, в ушах зазвенело, в глазах помутнело, и меня будто пронзило мощным электрическим разрядом. И после этого я ощутил чужую ненависть, сильную, яркую, направленную на меня. И не только ненависть, еще презрение, отвращение и желание меня убить. Все эти эмоции были невероятно чистыми, сильными и исходили от Нойнира. И тут я почувствовал, что головная боль уменьшилась. Звон в ушах и пелена перед глазами исчезли. Слабость прошла, я почувствовал, как энергия заполняет мое тело. Стало намного легче, я смог дышать полной грудью и даже издал яростный вопль. Была ли это поддержка силы, которая решила еще раз мне помочь в, казалось бы, безвыходной ситуации, или мои внутренние ресурсы так мобилизовались, что сорвали все предохранители, я не знал. Главное, я ощутил невероятный прилив сил и понял, что теперь смогу довести поединок до победного конца. Блокировка эмпатии слетела, и я выплеснул всю свою ярость на противника. И не просто выплеснул, я вложил ее прямо в душу Нойнера. С моей стороны пошла полноценная ментальная атака, я старался подавить волю соперника и внушить ему ужас. Но парень с Южного оказался крепким орешком. По его искаженному лицу было видно, что ему тяжело и, возможно, очень больно, но он продолжил начитывать заклятие. И тут снова стало страшно мне, ведь несмотря на прилив энергии и сил, заклятие окаменения меня не отпустило. Оно, конечно, стало слабее, и буквально за какие-то 20-30 секунд я бы от него избавился, но столько у меня не было. Время словно замедлилось, я с ужасом наблюдал, как Нойнер заканчивает начитывать заклятие, и уже приготовился встретить телом хрустальный кол, но все же несколько секунд у меня оставалось, и их надо было использовать с умом. Пусть я не мог сдвинуться с места, но я напрягся и представил, как подхожу к Нойнеру и хватаю двумя руками его за горло и душу. Представил ярко и передал эту эмоцию противнику. Нойнер дернул головой, а потом потер шею и тяжело задышал. Я смог это сделать. Способности к эмпатии вернулись полностью, но противник неплохо держался. Я, конечно, сбил ему концентрацию, и Нойнеру пришлось начать заново, но он справился с моим давлением и продолжил начитывать заклятие. Возможно, ему помогал держаться неизвестный маг из зала, но, так или иначе, остановить дыхание противника я не мог. Он покраснел, тряс головой, откашливался, но начитывал заклятие. И тогда у меня не осталось выбора. Гурьев, когда обучал меня стопроцентно летальным заклятиям, говорил, что их можно использовать лишь тогда, когда ничего другого не остается, когда испробованы все другие способы. Но если сейчас был не такой случай, то я не представлял, что еще должно было случиться, чтобы был такой. Я встретился взглядом с Нойнером, он не отвел глаз, и это было мне на руку. Я сконцентрировался и буквально вложил в его голову следующую картину. Я подхожу к нему, резким и сильным ударом правой руки пробиваю ему грудную клетку и сжимаю его сердце. Сжимаю быстро и сильно, а затем вырываю. Все произошло очень быстро, я даже не успел почувствовать страх своего противника. Он просто рухнул на пол арены, уверенный в том, что я вырвал ему сердце. Рухнул и затих. Я же, все еще окаменевший по пояс, продолжил стоять и наблюдал, как рефери подбежал к Нойнеру, сразу же понял, что к чему, и дал знак лекарям. Трое лекарей бросились на арену и принялись откачивать моего противника. Шансов у них было немного. Это задохнувшегося от внушения бойца можно привести в порядок за минуту, а остановка сердца – штука серьезная. Именно поэтому такой навык был запрещен на поединках и не изучался в обычных магических академиях. И мне бы его не показали, если бы не подготовка к спецоперации. Но как оказалось, изучил этот прием я не зря, он спас мне жизнь. Правда, неизвестно какое наказание теперь меня ожидало, но каким бы оно ни было, я был уверен, что это лучше, чем быть проткнутым хрустальным колом. Рефери не стал дожидаться результата работы лекаря и объявил меня победителем. Трибуны отреагировали на это довольно сдержанно. То ли все болели за Нойнера, то ли таким образом выражали свое отношение к использованию мной летального заклятия. Но мне на это было плевать. Единственное, что меня интересовало, накажут ли меня. Пока я думал о своих перспективах, на арену вышел Эйзеншмидт. Он привел меня в порядок, сняв остатки окаменения, и сказал, еще больше впечатлил. Лаконичность преподавателя вызвала у меня невольную улыбку. Я хотел поинтересоваться у Гауптмана, каких последствий мне теперь ожидать, но не успел. К нам подошел Нидербергер. Руководитель центра ОСТ с уважением оглядел меня и произнес, «Не знаю, что ты с ним сделал, Граховский, но это было эффектно. Поздравляю с победой на турнире. Благодарю вас, господин майор», — ответил я. «Можете освобождать на своей полке место для кубка. Надеюсь, мне его дадут». «Дадут его тебе в любом случае», — сказал Нидербергер. «Ты его заслужил. А вот насколько будет торжественной церемония, Зависит от того, откачают ли Нойнера. Откачают, заметил Эйзеншмидт. Уже откачали. С чего Гауптман так решил? Я не понял, с моим бывшим соперником все еще возились лекари, и со стороны особых улучшений заметно не было. Что ты с ним сделал, Граховский? Неожиданно спросил меня Нидербергер. Не знаю, соврал я, но потом подумал, что Нойнер все равно расскажет о своих ощущениях, и добавил. Я просто очень сильно захотел его убить, и он упал. Да ты у нас еще и менталист, удивился Эйзеншмидт. Возможно, ответил я, не знаю. Как и ранее с проявившимися навыками я решил не отрицать сам факт, что использовал ментальное воздействие на противника. Отрицать это было глупо, а вот сделать вид, что все произошло само по себе, можно было вполне. И все же Эйзеншмидт оказался прав, Нойнера откачали, и спустя некоторое время он смог встать на ноги. Рефери еще раз объявил результат финального поединка, и почти сразу же началась церемония награждения. Мне вручили медаль и кубок. Медаль, разумеется, я оставил себе, а кубок демонстративно передал Нидербергеру. Руководитель центра ОСТ выглядел счастливым. После всех официальных и неофициальных церемоний и поздравлений, делегация нашего центра покинула гостеприимную Белостокскую академию и направилась в гостиницу. Все это время я опасался, что в любой момент мне объявят о необходимости ехать в Краков прямо из Белостока. Но к моей радости, Нидербергер сообщил, что мы должны забрать в отеле вещи и выехать в Восточный. Это меня успокоило. Мы ехали в одной машине. Нидербергер, его адъютант, Эйзеншмидт и я. По дороге руководитель центра спросил меня. Граховский, твое выступление и победа в турнире доставили мне много приятных минут, и воспоминания об этом будут еще долго доставлять. Я хочу тебя отблагодарить. Что я могу для тебя сделать? Мне ничего не нужно, господин майор, ответил я. Мне тоже победа в турнире доставила огромное удовольствие, и это был очень ценный опыт. Я все понимаю, но все же хочу тебя отблагодарить. Чего бы тебе хотелось, Граховский? Не стесняйся, проси что хочешь. Твоя победа принесла мне, помимо всего прочего, 1000 марок. Поэтому я настаиваю на том, что должен тебя отблагодарить. Вы сделали ставку, удивился я. Нет, кончено, Нидербергер рассмеялся. Ставки запрещены, а вот пари никто не отменял. Но скажу тебе честно, сама по себе 1000 марок, ерунда по сравнению с эмоциями, которые я испытал в тот момент, когда смотрел на лицо Генриха Келлера, отдающего мне эти деньги. Руководитель центра остро смеялся во весь голос, после чего сказал, так что выбери, Граховский, чем я могу тебя отблагодарить за эти прекрасные эмоции. Может, тебе что-нибудь нужно? Подари мне карту Польши, подумал я, с досадой констатируя факт, что мы скоро отъезжаем в Восточный, а карту я так и не раздобыл, так как портить настроение Нидербергеру и, соответственно, отношения с ним мне не хотелось, я решил совместить полезное с приятным и сказал, если вы так настаиваете, господин майор, то я не отказался бы угостить ребят с нашего центра или хотя бы с моего отряда лимонадом и тортом в честь моей победы. Это очень достойное желание, Граховский. Сегодня за ужином мы будем отмечать твою победу всем центром, с тортами и лимонадом. Я обещаю. Но может, тебе хотелось бы чего-то для себя? Нет, господин майор, для себя мне ничего не нужно. Хорошо, договорились, сказал майор. Пока мы будем собираться, Штольц заедет в кондитерскую на городском рынке и купит лучшие торты. Можешь даже сказать ему, какие ты больше любишь. А нельзя мне поехать с ним? Я понимал, что это невероятная наглость, но все же решил попытать счастье, пока руководитель центра пребывал в хорошем расположении духа. Мне на сборы надо всего 5 минут. Я знал, что уж на рынке точно можно раздобыть карту. Хоть у меня и не было денег, чтобы ее купить, но тщательно рассмотреть ее мне никто бы не помешал. Нидербергер растерялся, но затем сказал, почему бы и нет, поможешь Штольцу это все донести, а заодно купишь чего-нибудь себе или своей подружке. Майор засунул руку во внутренний карман кителя, достал оттуда бумажник, из которого извлек 2 купюры по 100 марок. Руководитель центра протянул деньги мне и сказал, держи, и не спорь, уж что-что, а спорить я не собирался. С такой суммой возможность вернуться с рынка, держа в руках карту Польши, становилась практически 100%. Я забрал деньги и сказал, благодарю вас, господин майор. В отеле я, как и обещал, уложился за 5 минут, переоделся, сменив курсантскую форму на спортивный костюм, собрал сумку и выскочил на автомобильную стоянку ждать Штольца. Тот задержался ненадолго, а когда вышел, мы с ним сели в машину и поехали на рынок. Там мы быстро нашли кондитерскую и купили 15 тортов из расчета на все 5 отрядов и преподавательский состав. А потом Штольц встретил знакомого, с которым решил немного поболтать и заодно перекусить. Мне за это время было разрешено прогуляться по рынку и потратить полученные от майора 200 марок. Отпущено на все про все мне было полчаса. Никогда еще я не был так близок к тому, чтобы раздобыть карту Польши. Поэтому первым делом побежал на поиски газетных киосков или книжного магазина. К моей радости, нужный магазин нашелся довольно быстро. Польского я не знал, но это меня не смущало. На рынке многие говорили по-немецки, иногда встречались даже немецкие военные в форме. А вот с оплатой случилась накладка, карта стоила 100 злотых, что составляло около 2 марок, и продавец хотел, чтобы я заплатил именно злотыми, так как сотни марок сдачи у него не было, и я побежал менять деньги. Отделений банка на рынке не оказалось, поэтому я просто забегал в разные магазины и спрашивал, дадут ли мне сдачу со 100 марок, если я у них что-то куплю. Везде отвечали отказом. В итоге я плюнул на это дело и решил просто купить карту за 100 марок, но заметил небольшую пивную. Зашел в нее и сказал хозяину, что у меня есть 100 марок, я тороплюсь, но хочу перекусить и получить на сдачу 200 злотых. К моей просьбе отнеслись с пониманием, и уже через 5 минут я сидел за накрытым столом, а в моем кармане лежали 2000 злотых. Хозяин пивной категорически не хотел брать с меня за обед больше, чем тот стоит. Быстро покончив с эскалопом, порцией жареной картошки с грибами и сливовым пирогом, я побежал в книжный магазин. Там за 2000 злотых приобрел 2 большие подробные карты Польши и красочный фотоальбом с видами Белостока. Надо было что-то показать Нидербергеру по возвращении, иначе майор сильно бы удивился, узнав, что я съездил на рынок и ничего там себе не купил. Едва выйдя из магазина, я раскрыл карту и быстро нашел на ней Белосток. К северо-востоку от него, как и ожидал, обнаружился Сокулку. Севернее Сокулки нашел тот самый Домброво-Белостоцка, до которого чуть не дошел ночью. Зная, что центр ост расположен в 40 километрах от Сокулки и примерно в 20 от Домброво-Белостоцка, я смог определить на карте примерное местоположение восточного. У меня перехватило дыхание, от центра ост до белорусской границы напрямую было не более 15-20 километров. Я, конечно, предполагал, что граница недалеко, так как знал, что партизаны орудуют в основном в западной части Польши, но что она настолько близко, не ожидал. Я сложил карту, спрятал ее между страницами фотоальбома и прижал к груди, как свою главную ценность. Теперь по приезде в Восточный, я мог с этой картой обойти окрестности центра, определить его точное местоположение и проложить маршрут до границы. Поездка на турнир однозначно удалась. Глава 25. В Восточный мы приехали перед самым ужином. Как и планировал Нидербергер, сначала всех курсантов собрали на большой арене, где объявили, что я выиграл турнир, и продемонстрировали кубок. После этого я принял кучу поздравлений, а руководитель центра пригласил всех курсантов в столовую, чтобы за ужином отпраздновать мою победу. В какой-то момент я даже забыл, где нахожусь, настолько все получилось душевно и искренне. Но расслабляться не стоило. По пути из Белостока Нидербергер сообщил мне, что в понедельник рано утром мы выезжаем в Краков, а пятницу, субботу и воскресенье я мог посвятить отдыху. Я пообещал так и сделать, понимая, что это время придется посвятить подготовке к побегу. Конечно, такая спешка напрягала, но вариантов не было. Я понимал, что из Кракова в Восточный уже не вернусь. Значит, надо было бежать до поездки. А чтобы было легче смириться с такой спешкой, я даже смог отыскать в ней один плюс – возможность в случае успешного побега встретить свой день рождения в России. Впрочем, я бы с радостью от этого плюса отказался в пользу долгой подготовки, но, к сожалению, выбора мне никто не предоставил. После торжественного ужина, приняв все возможные поздравления, ответив на вопросы самых любопытных товарищей по отряду, мне наконец-то удалось убежать в медпункт, где меня ждала Агата, которая смогла покинуть торжественные мероприятия пораньше. Едва я вошел в медпункт, подруга протянула мне большую кружку с горячим кофе, улыбнулась и сказала: «Я подумала, что спать мы все равно сегодня не скоро ляжем». «Однозначно не скоро», — ответил я, взял кружку и сделал несколько глотков ароматного напитка. «Мы сейчас будем рисовать маршрут, по которому нам через 2 дня предстоит бежать. Рисовать маршрут, с нескрываемым разочарованием и излишней театральностью произнесла Агата. Тебя не было 3 дня, и вот ты вернулся, пришел ко мне на всю ночь и собираешься рисовать маршрут, и тут подруга переварила окончание сказанной мной фразы и спросила уже совершенно другим тоном. Через 2 дня бежать? Да. В ночь с воскресенья на понедельник мы должны покинуть Восточный и пробиться через границу в Беларусь. У нас 3 дня на подготовку побега. Немного, но хоть что-то. А куда ты торопишься? Я никуда. А вот Нидербергер торопится отправить меня в Краков, чтобы там изучили мои удивительные способности. Сама понимаешь, в Краков не лучше не ехать. Это да, согласилась Агата. Но как-то это все слишком неожиданно. Нормально все. Главное, я привез из Белостока карту, даже 2, и сейчас мы на одной из них попробуем отыскать и отметить место расположения нашего центра. Но сразу хочу тебя обрадовать, я уже примерно разобрался, что к чему. Мы совсем недалеко от границы, поэтому шансы на удачный побег у нас большие. Агата радостно улыбнулась, кивнула, выражая согласие с моим оптимистическим настроем, и произнесла: «Роберт, я боюсь». Это было неожиданно. «Я тоже боюсь», — сказал я, — «но мы справимся». «Я не бежать боюсь», — пояснила подруга. «Я боюсь неизвестности, что нас ждет там, куда мы убежим». «Странная у тебя формулировка. Не там, куда мы убежим, а дома. Нас ждет нормальная жизнь на родине. А вот что нас ждало после Восточного, большой вопрос. Я постоянно и много думаю на эту тему. Какая у меня семья? Любят ли они меня? Будут ли рады мне? Почему так случилось, что я здесь? Может, это они меня сюда отправили? Не думаю, что они. Тебя похитили, как и всех нас. Почему ты думаешь, что похитили? Я не думаю, а знаю. Я-то, в отличие от тебя, почти все вспомнил. Все равно страшно, когда не знаешь, какая у тебя семья, стояла на своем подруга. Какая бы она ни была, главное, что она у тебя есть. Поверь мне, это уже немало. Агата кивнула, вздохнула, после чего улыбнулась и более жизнерадостным тоном заявила: «И еще у меня есть ты. Мы ведь там в России тоже будем вместе, ну если ты не передумаешь». «Никогда». Подруга бросилась мне на шею, крепко обняла, поцеловала и прямо в ухо сообщила: «Я никогда не передумаю, лишь бы ты не передумал. А если ты все же передумаешь, я сварю тебе такое зелье, что ты тут же передумаешь обратно, и потом будешь думать только так, как я скажу». Агата звонко рассмеялась, и я был рад, что ее немного отпустило. Готовиться к побегу и при этом бороться с ее упадническим настроем не хотелось. «А если окажется, что мы с тобой живем в разных городах?» — спросила Агата, и снова на ее лице появилась тревога. «Ну, то есть, если наши семьи в разных городах живут, что тогда будем делать? Мы с тобой одаренные. Неважно, где живут наши семьи, мы будем учиться в Великом Новгороде в Кутузовской академии и жить в одном студенческом общежитии. Еще скажи, в одной комнате». Агата рассмеялась. «Нет, в разных», — ответил я, — «даже на разных этажах, но в одном здании». «Откуда ты это все знаешь?» «Потому что я там уже некоторое время успел отучиться, до похищения. А если меня не возьмут в эту академию?» «Возьмут, я тебя уверяю. Ты так говоришь, будто сможешь, если что, на это как-то повлиять». «Я нет, а вот Милютин сможет», — подумал я, но вслух, разумеется, этого не сказал. Но я был уверен, одаренную с таким ярко выраженным лекарским даром, да еще после того, как она поможет мне осуществить побег, в Кутузовку точно возьмут, мне и Милютина просить о помощи не придется. «Будет здорово, если все случится так, как ты говоришь», — сказала Агата. «Я очень хочу, чтобы мы были вместе. Теперь главное, чтобы меня взяли в эту академию. Главное, чтобы у твоих родителей не было на тебя других планов. Вдруг ты из очень знатного рода, и тебе с раннего детства уже определили жениха. А ты из какого рода?» — неожиданно спросила Агата. «Из знатного, вот этого я, к сожалению, пока не вспомнил», — соврал я. «Лица родителей помню, еще помню, что русский, что из Москвы и что меня похитили. А из какого я рода, не помню. Но уверяю тебя, моя семья точно не станет помехой нашим отношениям». А ко мне сегодня днем опять Ерош приставал. Агата так резко сменила тему, что я даже растерялся. «Опять звал в гости, вечером, на чай. Сказал, если я приду, то мое положение в центре сильно изменится в лучшую сторону. Я рассчитывал, что, обсудив наше будущее, мы все же приступим к тому, чтобы как-то его себе обеспечить, к изучению карты и разработке маршрута побега, но Агата, видимо, решила сначала рассказать обо всем, что с ней произошло за время моего отсутствия. Он не очень умный, если считает, что как-то может улучшить в восточном положении любимицы пани Митрош, заметил я. Надо признать, ты уже имеешь здесь все, о чем только может мечтать курсант. Я тебе это рассказала не для того, чтобы ты оценивал шансы Ероша улучшить мое положение, пробурчала Агата, насупившись. Не дуйся, сказал я примирительно. Хочешь, я ему морду набью перед тем, как мы отсюда убежим? Ты хочешь набить ему морду? Сразу повеселев, спросила подруга. Я не хочу, но если ты хочешь, если тебе от этого станет легче, то могу. Мне стало бы легче, если бы ты сам захотел набить морду негодяю, который делает неприличные предложения твоей девушке, заявила Агата и снова надулась. Ага, только этот негодяй даже и не догадывается, что ты моя девушка. Он думает, что ты свободна. Хотя в любом случае сам факт приставаний сотрудника центра к курсанткам я не одобряю. Поэтому морду ему набью. На самом деле, хоть я и не одобрял приставания Ероша к курсанткам, но не настолько, чтобы тратить время на мордобой в столь ответственный момент, но от Агаты исходило такое возмущение и негодование, что я решил сделать ей приятное. «Только для этого тебе придется мне помочь», — добавил я, прикинув варианты, как осуществить наказание любвеобильного поляка. «Ты выиграл турнир в Белостоке, и тебе нужна моя помощь, чтобы справиться с неодаренным», — удивилась Агата. «Нужна. Ты как себе это представляешь? Вообще, я пойду и у всех на глазах набью Ерошу морду, а потом меня арестуют и прощай побег. Да, нет, так не пойдет.